Сознание человеческое тяготеет ко злу. Легче объедаться, опиваться, раздражаться, думать о себе и потворствовать слабостям своим, и недостаткам, и желаниям тела, чем делать противоположное тому, чего хочет самость. Легче в тепле, чем на холоде. Легче на сытый желудок, чем на пустой. Легче на боку, чем в труде. Легче в благополучии, чем в нужде. Легче с деньгами, чем без них. Легче властвовать, чем подчиняться. Легче служить себе, чем людям. Так помышляет обычность, и яро служит себе. Требование «отвергнись от себя» остается неприложенным в жизни, и тьма, но не свет, господствует в мире. Таково положение вещей на сегодня, но завтра иное сулит. Дальше так продолжаться не может, ибо огонь устремился на землю, и он либо очистит сердца человеческие от векового ссора, либо сожжет. Дети великой страны, родины вашей, даже в неведении своем служащие делу эволюции и утверждающие новый мир на земле, тем самым не враждебны огню, и великой стране суждено великое будущее. Но горе идущим против потока космической эволюции, горе против нового мира идущим, волны космического потока выбросят их по его берегам в виде космического ссора.